Что ж, мой курс подходит к завершению. Я осветил основные темы, которые хотел осветить. А касательно тех, что я не затронул, я уверен, что это даже к лучшему. Есть очень много вещей, о которых можно поговорить, особенно если хочется потратить побольше времени, сделать свою речь подлиннее. Есть очень много вещей, о которых можно рассказать в связи, в том числе, с темой тайм-менеджмента. Но давайте уж я, следуя своим же провозглашаемым мной принципам, буду экономить ваше время. А также, последовав еще одному принципу, напомню себе о том, что если бы какие-то вещи, о которых я еще не упомянул, были действительно важны, я бы о них упомянул. И если какие-то вещи требовали более длительного освещения, то они бы получили более длительное освещение. Кстати говоря, в процессе создания курса на самом деле было несколько таких изменений, когда по плану были более длительные фрагменты запланированы для определенных тем, которые в итоге были мной вычеркнуты, потому что в процессе работы над курсом я понял, что на самом деле они не важны и только отвлекут внимание от сути. Суть проста. Проста и очень эффективна, надо добавить. Я желаю вам, чтобы вы сегодня же начали применять, а если уже применяете, то подумали о том, как применять еще эффективней описанные мной принципы и начали получать результаты и явный, заметный, измеримый прогресс прямо сразу же, с сегодняшнего дня. И я знаю, что у вас в руках сейчас есть все, чтобы это стало возможным. Тайм-менеджмент – это одна из немногих, из нескольких критических для успеха дисциплин. Не единственная, но одна, которую никак нельзя убрать из уравнения. Одна из тех, без которой никак нельзя обойтись. В то же время я должен сказать, что это не единственное, что вам нужно. На своем собственном опыте я пришел к идее о том, что наряду с тайм-менеджментом также определенно очень важной является тема целеполагания, очень важной является для успеха в современном обществе, да и в любом другом, тема умения продавать и умения влиять, что в действительности одно и то же, это только разные определения одной и той же активности. И, пожалуй, за пределами этого остаются конкретные знания, связанные с вашей собственной специализацией. Это будут разные знания для разных людей. Также общее знание человеческой природы – это всегда полезный компонент успеха. В общем, я рад, что я поделился с вами как минимум одной критической гранью, без которой невозможно обойтись. Если вы найдете успешного человека, то вы можете со 100% уверенностью говорить, что он использует те основные приемы тайм-менеджмента, о которых мы говорили сегодня. Без этого просто никак. Так же, как если вы увидите живого человека, вы можете со 100% уверенностью сказать, что он питается, дышит воздухом, пьет воду, или как минимум совсем недавно прекратил это делать. Так что результаты его решения пока что незаметны. Я желаю вам больших успехов. заходите на мой сайт и до встречи!